Глава вторая. Сколько себя помню, я на лошади. Родителей не помню. Был у меня старший брат Жакей. Он не вернулся с фронта. А с теми из Жакеев, кто воевал и вернулся, встретились мы сразу на дорожке ипподрома. В первый же свой сезон я выиграл 71-х мест. Стал по званию ездоком. Еще через год получил жокейство. Король ростовского ипподрома. Наконец, Москва. Я взял с собой свою курицу. У меня на конном заводе была курица. Каждое утро, прежде чем сесть в седло, выпивал я сырое яйцо и голодал до обеда. Обед. Его у жокея практически тоже нет. Когда со всех концов страны мне пишут: «Хочу стать жокеем, как вы», я сразу спрашиваю: рост, вес. Тут надо зорко вперед смотреть. Жокейство — дело жестокое, как балет. Вот я Насибов, но вес меня замучил. Носоглотка подвела, и остается с палочкой стоять. Так это говорится у нас, у жокеев, в тяжелую минуту, когда ты с хлыстом, да без лошади. Я не жалуюсь, а объясняю. Кто-то едет, ты стой и смотри. Без дыхания как поскачешь? Ведь качать надо. Поводьями вот так, и так всю дистанцию. Лошадь надо на себе вести. А вы думали, это на лошадке кататься? Проклятая сырость. Стою на тренировке утром и думаю. Ведь что же он делает? Что делает этот, который жокеем называется, на моей лошади сидит? Нет. Выпишу из Пятигорска Пашу Борового. Уж его руки и мое ими сделают все возможное, когда будет приз. А хотелось бы, как хотелось бы и самому сесть. Схватиться бы еще раз с теми, с кем не доспорил принципиально у финишного столба, чьей пыли в свое время наглотался. С одним в особенности. Я глотал его пыль, о, глотал. Бил он меня, как ребенка, но пришло и мое время. Мы с ним Фордхем и Арчер, и вдвоем на дорожке нам всегда было тесно. Легендарные жокеи прошлого века, соперники равновеликие, но два разных характера, две школы езды. Он из рода жокеев... Из породы жокеев, которую буквально выводили, женясь из поколения в поколение на маленьких. А я, хотя и был у меня брат жокей, все же не родился жокеем, а должен был стать им. В Москву приехал, курицу выпустить негде. Пришлось ящичек сделать и на замок ее запирать. Курицу я до последнего времени еще держал, но, конечно, так, для памяти, как примету. Возил ее всюду с собой, и сколько муки за нее от таможников принял. Один спрашивает: «Что это вы, Робинзон Крузо?» «Приходи, — говорю, — на ипподром, посмотришь, какой я Робинзон». «А на кого ставки делать, вы мне подскажете?» «Ставь на меня, не ошибешься». После скачек пришел он в поддок. «Ну как?» — спрашиваю. Смеется, приглашает. «Нихц гуд», — говорю. Потом это приглашение придется столько выпаривать, что никакого сердца человеческого не хватит. В Москве, когда я из Ростова приехал, королем езды был Ян Груда, великий всадник. Пейс понимал, как никто. Знал, что есть в лошади и как ею распорядиться. Руки, сердце, воля — все было у человека. Не имел он одного только — страха. И отчаяния не знал. Худой, узкий, нос длинный и узкий. Он этим носом заканчивался, как бы вроде корабля, человек-нож. На дорожке резал всех подряд, но я повис у него на хвосте. В критериуме при выходе на последнюю прямую произошло столкновение. Критериум, то есть приз сравнения, двухлетки с трехлетками. Вел Треба, Груда за ним. Элерон под Требой спотыкнулся, Груда с лошадью на него. Один жокей летел через голову метра три вверх. Говорят, упал с криком: «Я умер! Я умер!» Я же, хотя и выиграл, просто даже за отсутствием соперников, сильно ударился головой о межевой столб, что стоял в повороте. И поэтому на проводке шел, прикладывая серебряные блюда, которые мне вручили, к синякам. Огромный нос груды сделался после этого, как маленький хобот. Хрящ ему выбило. И он забавлял всех нас, свободно прикладывая свой нос, хочешь к правой, хочешь к левой щеке. Но скоро погиб на охоте замечательный Груда Ян. Гибель Груды помешала доказать мне в открытом бою, кто у нас первый жокей. Бывают времена, когда вдруг один за другим начинают уходить и люди, и лошади. Умер Груда, а следом за ним пал рыжий Марсель, на котором Груда столько выиграл. Но в особенности помню, как в последний раз видел я того, кого Драгоманов называл другом Миши. Да, наш конный был человек. Помню еще, как Проза, его любимица, сломала на проминке ногу. Проза, которую он на выводках всегда сам показывал. И у него даже руки дрожали, едва он брался за повод. «Вот это, — говорил он, — то, что я понимаю под чистокровной лошадью». Кобыла по себе была правильная. И вдруг на проминке, на легком галопе, кость пополам. Это конец. Милиционера вызвали. Он пистолет хоть и вытащил, а стрелять отказывается. В жизни, говорит, стрелять не приходилось. Боюсь, в публику попаду. Дай! Тогда он сам резко выкрикнул, как пролаял. Тут уж рука у него не дрогнула, а мучения кобылы прекратились. Тогда в последний раз вышел он утром на дорожку к 6 часам. Солнце поднялось, как всегда, вместе с нами. Посреди скакового круга над травой еще висел легкий туман. А он, как обычно, с противоположной прямой смотрел тренировку. Так, из-за тумана, он помахал мне рукой. А когда его не стало, обнаружили письмо. Письмо Драгоманову. Драгоманов был тогда в Абакане. Вызвали. Уже звонил маршал. Как же вы могли упустить такого человека? Потом стал спрашивать, что в письме. Драгоманов отвечал. Сказано, что надо нам все-таки вести линию святого Симеона через детей Сирока. Согласен, отвечал маршал, но где их взять-то, детей Сирока?